Глава 4. Путешествие на трех поездах. Когда Пьеро провожали из Орлеана, Адель дала ему сверток с бутербродами и велела не есть, пока голод совсем уж не одолеет, потому что это на всю дорогу, а ехать больше 10 часов. И вот еще, смотри, я тебе тут приколола название всех трех станций, добавила она и суетливо потеребила бумажки, проверяя, надежно ли те прикреплены к лацкану пальто. «Внимательно следи за указателями на платформах. Как увидишь такое же название, как здесь, выходи и пересаживайся на следующий поезд». «На-ка». Симона достала из сумочки маленький аккуратный сверток в коричневой бумаге. «Подарок. Поможет скоротать время в дороге. И будет тебе память о нас и о приюте». Пьеро поцеловал каждую из сестер в щеку, поблагодарил за все и направился к поезду, выбрав купе, где уже сидела женщина с маленьким мальчиком. Пьеро занял место у окна. Дама глянула недовольно, видимо, рассчитывала, что они с сыном поедут одни, но ничего не сказала и снова уткнулась в газету. А мальчик взял с сиденья пакетик конфет и спрятал к себе в карман. Поезд тронулся. Пьеро помахал Симоне и Адель, а потом, скосив глаза, посмотрел на первую бумажку. Прочитал про себя «Мангейм». Вчера он попрощался с друзьями, и, кажется, одна только Жозет расстроилась, что он уезжает. — Тебя точно не усыновляют? — спросила она. — Ты это не наврал специально, чтобы нас всех обнадежить? — Нет, — заверил Пьеро. Если хочешь, могу показать письмо тете. — А как она тебя разыскала? — Мама Аншеля разбирала вещи моей мамы и нашла адрес. И написала тете Беатрис про то, что случилось и где я сейчас, и дала адрес приюта. — И теперь она хочет тебя забрать к себе? — Да, — сказал Пьеро. Жозет с сомнением хмыкнула. — Она замужем? — По-моему, нет. Чем же она занимается? Кем работает? Она экономка. Экономка? Удивилась Жозет. Да. А что тут плохого? Плохого тут ничего. Персе. Само по себе. По сути, процедила девочка, найдя, наконец, повод употребить выражение из одной книжки, которое давно жгло ей язык. Она, конечно, трудится на капиталистов, но ты не виноват, что тут поделаешь. А что там за семья? У кого она служит? — Это не семья, — ответил Пьеро. — Всего лишь один мужчина, и он согласен меня принять при условии, что я не буду шуметь. Тетя говорит, он не часто бывает в доме. — Что же? — Жозет старательно напускала на себя равнодушный вид, хотя на самом деле очень хотела уехать вместе с приятелем. — Если что-то не заладится, то, думаю, всегда можно вернуться. Глядя в окно на проносящиеся мимо пейзажи, Пьеро вспоминал этот разговор, и ему было не по себе. Все-таки странно, что тетя столько лет с ними не общалась, целых 7 раз пропустила день его рождения и Рождество, хотя, может быть, она просто не ладила с мамой, особенно после ее расставания с папой. Но что толку гадать? Пьеро постарался выкинуть тревожные мысли из головы, закрыл глаза, задремал и очнулся лишь, когда в купе вошел какой-то старик и занял последнее 4-е место. Пьеро сел прямее, потянулся и зевнул, рассматривая старика. Тот был в длинном черном пальто, черных брюках и белой рубашке. По бокам лица свисали длинные темные пряди. Он, очевидно, плохо ходил, поскольку опирался на трость. «Ну, знаете, это уже слишком», — сказала дама, сидевшая напротив, закрыла газету и недовольно потрясла головой. Она говорила по-немецки, и что-то в мозгу Пьеро переключилось, и он вспомнил язык, на котором разговаривал с отцом. «Неужели другого места не нашлось?» Старик пожал плечами. «Мадам, везде занято», — вежливо объяснил он, — «а здесь у вас свободное место». — Нет уж, извиняюсь, — огрызнулась та, — но этот номер не пройдет. Она встала, вышла из купе и решительно направилась куда-то по коридору. Пьеро заозирался, не понимая, как можно не пускать человека сесть, если есть место. Старик поглядел в окно и тяжко вздохнул. Чемодан на полку он убирать не стал, хотя на сиденье тот очень мешал и ему, и Пьеро. — Хотите, я помогу? — предложил Пьеро. — Поставлю на полку. Хотите? Пожилой человек улыбнулся. — Думаю, это будет напрасной тратой времени, — отозвался он. — Но ты очень добрый мальчик. Дама вернулась с проводником. Тот оглядел купе и ткнул пальцем в старика. — Ну-ка ты, — бросил он, — вон отсюда, постоишь в коридоре. — Но тут свободно, — вмешался Пьеро. Проводник, наверное, подумал, что с ним едет мама или папа, и старик занял их место. — Я один. — Вон, сейчас же, — потребовал проводник, словно не услышав Пьеро. — Давай, давай, поднимайся, не то наживешь неприятности. Старик, не говоря ни слова, встал, крепко уперев палку в пол, взял свой чемодан и с большим достоинством покинул купе. — Я прошу прощения, мадам, — сказал проводник, поворачиваясь к женщине уже после того, как дверь закрылась. — Внимательнее надо с этими, — рявкнула она. — Следить надо. Со мной сын. Почему он должен подвергаться опасности? — Простите, — повторил проводник, а женщина негодующе фыркнула с таким видом, словно весь мир задался целью ей досадить. Пьеро хотел спросить, почему она прогнала старика, но дама была очень грозная, казалось, только пикни, она и тебя вышвырнет. Поэтому он отвернулся к окну, закрыл глаза и вновь задремал. А проснувшись, увидел, что дверь купе открыта, и дамы с мальчиком снимают с полок багаж. — Где мы? — спросил Пьеро. — В Германии. Дама впервые за все время улыбнулась. Наконец-то никаких этих мерзких французишек. Она показала на платформу, где на вывеске, как и на лацкане Пьеро, было написано «Мангейм». «Похоже, и тебя тут выходить», — добавила она, кивнув на бумажку. Пьеро вскочил, подхватил вещи и, прошагав по коридору, сошел на платформу. Пьеро стоял в центре главного вестибюля вокзала, и ему было одиноко и страшно. Куда ни посмотри, всюду, торопясь по своим делам, задевая его, сновали мужчины и женщины. И еще военные. Много-много военных. Впрочем, в первую очередь Пьеро обратил внимание на то, что люди вокруг говорят на другом языке. Поезд пересек границу, и повсюду звучал немецкий, а не французский. И Пьеро, вслушиваясь и разбирая слова, радовался, что папины уроки не прошли даром. Он выбросил бумажку «Мангейм» в урну и посмотрел, каков следующий пункт назначения. Мюнхен. Над расписанием движения поездов висели огромные часы. Пьеро кинулся туда, с разбегу врезался в мужчину, шедшего навстречу, и упал навзничь. Посмотрев вверх, он вобрал взглядом землисто-серую форму, широченный черный ремень, черные сапоги до колен и нашивку на левом рукаве ломаный крест, а поверх — орел, распростерший крылья. — Извините, — еле слышно пролепетал Пьеро, глядя на мужчину с благоговейным страхом. Тот посмотрел себе под ноги, но помогать не стал. Вместо этого презрительно скривил губу, чуть приподнял носок сапога, наступил мальчику на пальцы и придавил их к полу. — Мне больно! — закричал Пьеро, чувствуя, что мужчина давит все сильнее. В пальцах уже пульсировала кровь. Он еще ни разу не видел, чтобы кому-нибудь так нравилось причинять боль. А пассажиры, спешившие мимо, все замечали, но не вмешивались. — Вот ты где, Ральф! — к ним внезапно подошла женщина с маленьким мальчиком на руках. Позади нее стояла девочка лет пяти. — Прости, пожалуйста, но Бруно хотел посмотреть паровозы, и мы чуть было тебя не потеряли. — Ой, а что тут такое? — спросила она. Мужчина, убрав ногу, улыбнулся и помог Пьеро подняться. — Ребенок! — носится, сломя голову, а куда не смотрит. Он пожал плечами. чуть не сбил меня. — Какая на нем старая одежда? — девочка смерила Пьеро неприязненным взглядом. — Гретель, сколько раз повторять, так говорить некрасиво, — нахмурившись, укорила мать. — И от него пахнет. — Гретель. — Пошли. Мужчина посмотрел на часы, и его жена кивнула. Они зашагали прочь. Пьеро, глядя в их удаляющиеся спины, растирал онемевшие пальцы. Малыш, между тем, повернулся в руках матери и помахал на прощание. Пьеро встретился с ним взглядом и, несмотря на боль в костяшках, невольно улыбнулся и помахал в ответ. Семейство растворилось в толпе, а отовсюду вдруг понеслись свистки. «Нужно срочно найти свой поезд», — засуетился Пьеро, — «а то застряну в этом вашем Мангейме». Судя по расписанию, поезд отбывал с минуты на минуту. Пьеро опрометью полетел на третью платформу и вскочил в вагон, когда проводник уже захлопывал двери. Ехать до Мюнхена было целых 3 часа, а радость от путешествия уже выветрилась, причем окончательно и бесповоротно. Состав в клубах шума и пара содрогнулся и пришел в движение. Пьеро в открытое окно смотрел, как женщина с шарфом на голове бежит, волоча чемодан, и кричит машинисту: «Стойте, стойте!» Трое солдат, стоявшие на платформе тесной кучкой, стали над ней потешаться. Она поставила чемодан и обругала их. Тогда один солдат вывернул ей руку за спину. Пьеро с ужасом наблюдал за ними и успел еще увидеть, как ярость на лице женщины сменилась мукой, но тут кто-то постучал его по плечу, и он резко обернулся. «Ты что тут делаешь?» — спросил проводник. — Билет есть? Пьеро достал из кармана все бумаги, которые сестры Дюран выдали ему при отъезде из приюта. Проводник принялся небрежно их листать, водил по строчкам пальцами, испачканными в чернилах, и беззвучно шевелил губами. От него несло табаком, и Пьеро слегка затошнило от неприятного запаха и мерного покачивания поезда. — Порядок! — проводник пихнул документы в карман мальчику и всмотрелся в бумажки на его лацкане. — Едешь один? — Да, мсье. — Без родителей? — Да, мсье. — Тогда вот что. Во время движения здесь стоять нельзя, опасно. Выпадешь — в котлету под колесами превратишься. Не думай, это не шутки, это случается. А у такого малявки, как ты, шансов и вовсе нету. Его слова острым ножом вонзились Пьеро в сердце. Ведь в конце концов именно так и погиб его папа. «Пойдем-ка!» Мужчина грубо схватил его за плечо и потащил по коридору. Пьеро нес чемодан и сверток с бутербродами. «Все занято», — пробормотал проводник, заглядывая в купе и быстро проходя мимо. Занято оказалось и в следующем. «Занято, занято, занято!» Он посмотрел на Пьеро и предупредил. «Места может и не быть. Поезд сегодня под завязку. Тебя и посадить-то некуда. Но и стоять всю дорогу до Мюнхена не годится. Вопрос безопасности». Пьеро молчал. Он не понимал, как тогда быть. Сидеть нельзя и стоять нельзя. А какие еще варианты? Не висеть же в воздухе. «Вот», — сказал наконец проводник, открыв дверь и заглянув в очередное купе. В коридор хлынули смех и обрывки разговора. «Вот здесь есть куда втиснуться. Не возражаете, ребята, нет? Тут малец один едет в Мюнхен. Пусть посидит у вас. Присмотрите, ладно?» Проводник отступил на шаг в сторону, и Пьеро стало еще страшнее, чем раньше. 5 парней, 14-15 лет, крепко сбитых, светловолосых, с чистой кожей, повернулись и молча воззрились на него, как стая волков, внезапно почуявших добычу. «Входите, юный мужчина!» Самый высокий парень показал на пустое место между 2 ребятами напротив. «Не бойтесь, мы не кусаемся!» Он вытянул руку и медленно поманил Пьеро к себе. В этом жесте было что-то невероятно зловещее. Пьеро почувствовал себя крайне неуютно, но, не имея выбора, сел, и через пару минут парни, забыв про него, снова загомонили. Он между двумя рослыми соседями чувствовал себя настоящим лилипутом. Долгое время он созерцал свои ботинки, но потом, немного освоившись, поднял голову и притворился, будто смотрит в окно, хотя на самом деле разглядывал парня, спавшего, прислонясь щекой к стеклу. Как и все они, парень был в форме. Коричневая рубашка, короткие черные штаны, черный галстук, белые гольфы, на рукаве нашивка ромбик, снизу и сверху красная, слева и справа белая. Посередине красовался тот же ломаный крест, что и на нарукавной повязке жестокого мужчины с вокзала в Мангейме. Пьеро невольно проникся уважением к соседям по купе и тоже захотел такую форму вместо старья, которое перед отъездом из приюта вернули ему сестры Дюран. Будь он в форме, никакие чужие девчонки ни на каких вокзалах не посмели бы насмехаться над его одеждой. «Мой отец был солдат», — сам того не ожидая, объявил он и удивился, до чего громко вышло. Парни замолчали и уставились на него, а спавший проснулся, заморгал и заозирался. «Что, уже Мюнхен?» «Что вы сказали, юный мужчина?» — переспросил высокий, явный лидер в группе. «Я сказал, что мой папа был солдат», — повторил Пьеро, жалея, что открыл рот. «Это когда же?» «На войне». «У тебя акцент», — заметил парень, подавшись вперед. «Говоришь ты хорошо, но ты ведь не немец, верно?» Пьеро покачал головой. «Нет». «Дай догадаюсь». Парень заулыбался и нацелил палец в самое сердце Пьеро. «Швейцарец». «Нет, француз. Я прав?» Пьеро кивнул. Парень поднял бровь и несколько раз потянул носом, словно пытаясь определить, чем это неприятно пахнет. «И сколько же тебе лет?» «Шесть? Семь?» «Какой-то ты слишком маленький». Пьеро, смертельно оскорбленный, выпрямил спину. «Знаю, но когда-нибудь я вырасту». «Ага, лет через 100. А куда ты едешь?» «К тете», — ответил Пьеро. «Она тоже француженка?» «Нет, она немка». Парень задумчиво помолчал, а затем его лицо озарилось улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего. «А знаешь ли ты, малыш, что я сейчас испытываю?» — спросил он. «Нет», — ответил Пьеро. «Голод». «Ты не завтракал?» Услышав это, два других парня громко расхохотались, но тотчас стихли под грозным взглядом своего вожака. «Завтракал?» — спокойно произнес тот. «Причем очень вкусно. И обед тоже не пропустил, а еще перекусил на вокзале в Мангейме. Но все равно голоден». Пьеро глянул на сверток с едой, лежавший на коленях, и пожалел, что не спрятал его в чемодан вместе с подарком Симоны. Два бутерброда он собирался съесть сейчас и один в следующем поезде. «Может, тут есть ресторан?» — предположил он. «Но у меня нет денег», — парень с улыбкой развел руками. «Я всего лишь очень молодой человек, который служит родине. Простой ротенфюрер, сын преподавателя литературы. Хотя, конечно, повыше чином, чем эти два презренных и жалких типа из Гитлерюгенда. Твой отец богат?» «Мой отец умер». «На войне?» «Нет, после». Парень поразмыслил над этим. «А мама твоя наверняка очень хорошенькая». Он потянулся и дотронулся до щеки Пьеро. «Мама тоже умерла», — ответил Пьеро, отстраняясь. «Какая жалость! Тоже француженка, надо думать. Да. Тогда это не так уж и важно. Брось, Курт, — сказал парень у окна. Оставь его, он еще ребенок. Голос прорезался, Шленхайм, — рявкнул Курт, стремительно оборачиваясь к приятелю. Тебя, похоже, пока ты спал и храпел, как свинья, память отшибла. Забыл порядок? Шленхайм нервно сглотнул и замотал головой. «Приношу свои извинения, ротенфюрер Котлер», — краснея промямлил он. «Я осмелился говорить без разрешения». «Что ж, в таком случае повторяю». Котлер опять переключился на Пьеро. «Я голоден. Мне бы хоть что-нибудь съесть. Но постой-ка, что это?» Он улыбнулся, сверкнув очень белыми зубами. «Бутерброды?» Он подался вперед, схватил сверток и понюхал его. «Похоже, кто-то их тут забыл». «Это мои», — сказал Пьеро. «На них что, написано твое имя?» «На хлебе нельзя писать», — ответил Пьеро. «В таком случае откуда нам знать, что они твои? Я нашел их и объявляю своим трофеем». Котлер развернул бумагу, взял бутерброд, умял его в три укуса и уставился на следующий. «Вкуснятина!» Последний бутерброд он предложил Шленхайму, но тот отказался. «Не хочешь есть?» — спросил Курт. «Нет, ротенфюрер Котлер. А разве не у тебя в животе урчит? Жри давай!» Шленхайм слегка дрожащей рукой потянулся за бутербродом. «Молодец!» — усмехнулся Котлер. «Жаль, больше нет». Он, глядя на Пьеро, пожал плечами. «Было бы, я бы обязательно тебе дал. Видок у тебя, как будто с голоду помираешь». Пьеро смотрел на обидчика и очень хотел высказать все, что думает о больших мальчишках, которые крадут еду у маленьких. Однако что-то в Котлере, причем отнюдь не его габариты, словно бы говорило: «Лучше помолчи, а то хуже будет». В любом споре Пьеро проиграл бы. Глаза защипало, но он решил ни за что не плакать, уставился в пол и яростно заморгал, прогоняя слезы. Котлер чуть качнул носком ботинка. Пьеро поднял голову, и в лицо ему ударил пустой мятый пакет. Котлер вернулся к разговору с приятелями. С той минуты и до самого Мюнхена Пьеро не раскрывал рта. Через пару часов поезд подъехал к станции. Гитлер-югендовцы собирали вещи, а Пьеро мешкал, дожидаясь, пока они уйдут. Потом они остались в купе вдвоем с ротенфюрером Котлером. Тот глянул вниз и наклонился прочитать, что написано у Пьеро на лацкане. «Тебе здесь выходить. Твоя станция». Он говорил так, будто никогда и не издевался над Пьеро и просто хотел помочь. Он сорвал с лацкана Мюнхен и вгляделся в оставшуюся бумажку. «Зальцбург». «А, вижу, ты не в Германию едешь, в Австрию». Внезапная паника охватила Пьеро. Он не желал вступать в беседу с этим парнем, но понимал, что спросить необходимо. «А ты не туда, нет?» Пьеро в дрожь бросало при мысли, что они опять окажутся в одном поезде. «Куда? В Австрию?» Котлер подхватил с сиденья ранец и направился к двери. Потом улыбнулся, сказал «нет» и уже хотел уйти, но передумал и обернулся. «Пока что нет». Он подмигнул. «Но скоро, очень скоро, надеюсь. Сейчас у австрияков есть место, которое они называют домом, но в один прекрасный день...» «Пф!» Он сжал кончики пальцев и быстро развел их, губами изобразив взрыв, расхохотался, вышел из купе на платформу и пропал из виду. До Зальцбурга было меньше 2 часов. Пьеро очень устал и проголодался, но, несмотря на изнеможение, боялся заснуть и пропустить свою станцию. Он мысленно рассматривал карту Европы, висевшую на стене его класса в Париже, и думал, где тогда может очутиться. Где-нибудь в России, наверное, а то и дальше. Он ехал в вагоне один и, вспомнив о подарке, который Симона вручила ему на вокзале в Орлеане, достал его из чемодана, снял обертку и провел пальцами по названию книги. «Эрих Кестнер», — прочитал он, — «Эмиль и сыщики». Эрих Кестнер, 1899-1974 годы, немецкий писатель, сценарист и кабаретист. Его первая детская книжка «Эмиль и сыщики» вышла в октябре 1929 года, была распродана в Германии тиражом в 2 миллиона и переведена на 59 языков. Она пользуется успехом и сейчас. В отличие от стерильно-сказочной детской литературы того времени, действие романа Кестнера разворачивалось в современном Большом Берлине. Свой вклад в успех книг Кестнера внес иллюстратор Вальтер Трир. На обложке был изображен человек, бредущий по желтой улице. Трое мальчиков следили за ним из-за колонны. В нижнем правом углу стояло слово «Трир». Пьеро пробежал глазами начало. «Вот что, Эмиль, — сказала миссис Тишбин, — помоги мне, пожалуйста, отнести этот кувшин с горячей водой, хорошо?» Она взяла кувшин и синюю мисочку с ромашковым шампунем и быстро пошла из кухни в гостиную. Эмиль со вторым кувшином последовал за ней. Довольно скоро Пьеро с удивлением узнал, что с мальчиком из книги Эмилем у них довольно много общего, во всяком случае, если иметь в виду прежнего Пьеро. Эмиль жил с одной только мамой, правда, в Берлине, а не в Париже, и папа у него умер. В самом начале романа Эмиль, как и Пьеро, отправился в путешествие на поезде, а какой-то мужчина в вагоне украл у него деньги, совсем как ротенфюрер Котлер бутерброды у Пьеро. Мальчик порадовался, что у него с собой нет денег. Но зато есть чемодан с одеждой, зубной щеткой, фотокарточкой родителей и новым рассказом Аншеля, полученным прямо перед отъездом из приюта и уже дважды прочитанным. Там говорилось о мальчике, над которым всячески издеваются люди, считавшиеся его друзьями. Рассказ показался Пьеро страшноватым. Ему больше нравилось то, что Аншель писал раньше, про колдунов и говорящих животных. Пьеро придвинул чемодан ближе, на случай, если сюда тоже войдет какой-нибудь Макс Грундейс, как к Эмилю, и вскоре покачивание поезда его убаюкало. Глаза сами собой закрылись, книга выскользнула из рук, и он задремал. Буквально через 2 секунды, так ему показалось, Пьеро, сильно вздрогнув, проснулся от громкого стука в окно. Он с удивлением огляделся, не понимая, где находится, и задохнулся от ужаса, все-таки умудрился уехать в Россию. Поезд стоял, и в вагоне царила зловещая тишина. Стук раздался снова громче, но окно так запотело, что Пьеро не видел платформы. Он провел рукой по стеклу, расчистив идеальную дугу, и сквозь нее разглядел огромную вывеску. Там, к счастью, было написано «Зальцбург». За окном стояла довольно красивая женщина с длинными рыжими волосами. Она что-то говорила, но Пьеро не мог разобрать слов. Она повторила, опять непонятно. Он потянулся, открыл форточку, и тогда, наконец, услышал ее. «Пьеро!» — кричала женщина. «Это я, твоя тетя Беатрис!»